Из души в душу, правильно. Ну а что, вам не понравилось, да? Ну да. Ну, покосы делали. Они же косят там вот, и не дают травы, они скашивают. Потом, а скотина была, вот. Особенно у тех, кто жил на околицах. Еще раз. Прекрасен облик наших будней, Глущенко издат. Николай Казаков. Дневник, 1962 год. Августа 1962 года, среда. Поселок Подрезково. День солнечный, но прохладно, так как дул сильный северный ветер. К вечеру он стих, стало теплее. В 21 час на балконе было 11 градусов Цельсия. Встал я в 10 часов и пошел мыться. Во время завтрака вдруг раздался завывающий, что Буратино из кувшина, голос Левитана. «Работают все радиостанции Советского Союза! Слушайте сообщение ТАСС!» И запищали позывные. Мы тотчас смекнули, что посадили, наверное, одного или обоих космонавтов, но уж больно торжественно вещал. Скоро сообщили, посадили обоих южнее Караганды. «Восток-3» совершил 64 оборота вокруг грешной планеты, прошел свыше 2 600 000 километров. Майор Николаев пробыл в полете 95 часов, то есть без часа четверо суток. Посадили его в 9 часов 55 минут. «Восток-4» сделал 48 оборотов, пройдя при этом около 2 000 000 километров. Подполковник Попович летал трое суток, 71 час. Приземлен в 10 часов 2 минуты. Сильно сработали Иваны, много добра пустили на ветер. Сегодня я не сделал ничего общественно полезного и вообще весь день не ударил пальцем о палец. После завтрака я пошел загорать, воспользовавшись ярким солнцем, а то с меня почти весь загар сошел, пока я толкаюсь тут постоянно одетый. На полянке в затишье, где сено, постелил ковер и улегся. Солнышко хорошо грело, но иногда ветер, вырвавшись из-за кустов, так полосанет, что аж кожа вскакивает пупырышками. Со мной там же кувыркались Наташка и племяш Алешка. Наташку, слава богу, скоро уложили спать. Алёшка, большой пацан, 12 лет, перешел в 6 класс, и мы с ним все беседовали на разные темы, больше о технике и космосе. Потом и он ушел, а я стал дочитывать «Блэдсуорси». Лежал я там часов до 4, несколько раз меняя место, а то наползала тень от березы. Потом позвали обедать. Что-то рано сегодня, а то обычно в 6 да в 7. После обеда внимательно смотрел альбомы, привезенные вчера теткой из Москвы. Один вообще старинный, там все предки, а старухи наши в возрасте 3-15 лет. Во втором, большей частью довоенные, подрезковские фотографии, где я и Танька играем не последнюю роль. Много снимков, где есть дедушка, а у нас ведь ни одного нет. И меня в таких видах, как здесь, тоже нет. Вскоре опять пришел Алешка, и мы с ним играли мячом до одури, изображая то баскетбол, то регби, то черт знает что. Я вспотел, как анафема, и с удовольствием пошел потом под кран мыться. Приезжала Танькина подруга Лида, и ее вроде помню немножко, по 1952-1955 годам. В 9 часов я записал события, и для зарядки прочел дядю Степу Михалкова. Потом немножко подкормился, попил чайку и, как обычно, не раньше 12 лег спать. 24 августа 1962 года, пятница, село Кадницы. День с утра был сер и холоден, потом облачность разорвалась, стало солнце и тепло, но во второй половине дня опять стало пасмурно, а вечером и вовсе пошел дождь. Радио обещало в Москве ненастную погоду. Встал я в половине одиннадцатого. Умылся, стал пить кофе. Надо было идти ремонтировать мотоцикл, но в такую погоду что-то не хотелось ничего делать. Но надо было. Однако сперва надо было подготовить одежду. Много времени я потерял, извлекая из сапога бутылку из-под рома, которую запихал туда еще в Челкаре, посылая сапоги багажом. Чуть вытащил, потом сходил позвонить на почту, нет ли писем. Я считал, что, безусловно, должно быть письмо от Ивана Карташова, весьма возможно, от Сашки Швидкина. Если совесть есть, перевод на 5 рублей от питерца Васьки. Совсем маловероятно, от Лельки Канцедал. На почте сказали, что было одно письмо, и его сейчас передали детдомовской девочке, пришедшей за корреспонденцией. Ну, мол, от Ивана. Потом, когда я привинчил к сапогам подковки, письмо принесли, и мама, которая отдала его мне, сказала, что из Харькова. Я весьма удивился. Чего всего меньше ждал, то пришло. Адрес был смешной. Казакову для Николая. Глупая. Конверт я вскрыл без трепета, хотя гадал, что там, и склонялся к мысли, что, вероятно, просьба не надоедать письмами, хотя, с другой стороны, обратный адрес был подробный с указанием номера почтового отделения. Но гадать нечего было, так как я вытащил письмо из конверта и стал читать. Оно меня удивило. С первых же строк Лилия просит простить ее за то, что она такая, то есть, как я понял, между ней и Артемидой нельзя поставить знак тождества, за то, что она притворялась и вела себя как глупая девчонка. Пишет, что ждала моего письма, но оно пришло только вечером, в воскресенье. Благодарит за телеграмму, благодаря которой она получила возможность написать мне. Ну, много разных слов, так сказать, общего значения, что она должна была мне написать, ибо в противном случае ее преследовала бы совесть и так далее. Много восклицательных и вопросительных знаков. Я, говорит, просто тебя мало знаю, но буду надеяться, что чувства меня не обманут. Ну, как идут дела и как доехал? В конце так. Я тоже жду. Не сердись, умоляю. До свидания. Лилек. Я весь день и, вероятно, до следующего ее письма буду ломать голову. Что все это значит? Если допустить, что все это правда, зачем бы она стала писать, что она такая в противном случае? О таких вещах не пишут и не говорят обычно до самого никуда. Что она очень правдивая, честная и простая? Ну, тогда она вполне могла бы меня увидеть, если бы захотела, пришла бы в понедельник, в поликлинику. А к тетке не обязательно было ездить, как она пишет. И неужели письмо, опущенное вечером в пятницу, пришло здесь же, в городе, только через 2 суток, в то время как ее письмо опущено 13-го, а 15-го уже было здесь? Может быть, она долго колебалась, может быть, переживала, не решалась сказать. И почему она мне верит так? Конечно. Скорее всего, что это все прихоти женского сердца, и сильно располагать нечего. Все окончательно должно выясниться после ее ответа. Я написал ей на 8 страницах, что значит неудавшийся литератор. Сначала для полной ясности и взаимопонимания сообщил, что не она одна обожглась, как она говорит, а и я, и еще хлеще, то есть был женат. Об элементах все-таки умолчал. Ну, а потом все то же, то есть, что она мне снится, как я переживал в Харькове, и как хочу ее видеть, и тому подобное, и так далее. Подробно рассказал о своем путешествии и о том, что мама знает о ней и шлет ей привет. Попросил фотографию и послал свою из казахстанских, ЗИЛ с плетью, и я. Называл, конечно, очень нежно. Зиронька моя, щиро солнце Украины, хохлушечка милая. Тут я изрядно забежал вперед, так как до того, как садиться и писать, привинтил подковки к сапогам, заштопал 2 дырки на ХБ-бриджах, пообедал, записал и зарегистрировал новые книги и пластинки, переставил стол по-старому, прибрал все на нем. В общем, писать сел уже в 4 часа. Да, еще ходил было к Марье Ивановне Успенской, хотел попробовать завести мотоцикл, но ее не было дома. В перерыве письма ужинали. Мама сварила картошки и цветной капусты, с кухни принесла салат, очистила аральского лещика. Как бы к таким деликатесам надо бутылку, но я что-то и не помечтал. Неужели совсем исправляюсь, как в случае курева? Хорошо было бы, чтобы не хотелось выпивать. Придется, пожалуйста, а так, чтобы не надо. Только сегодня чуть поймали кота, который совсем бедный одичал и не шел даже на зов. Говорили, что он у кого-то цыплят переел. Не знаю, как это, но пузо у него довольно толстое, а в нижней челюсти отсутствует левый клык. Страшный, общипанный бедняга. Напоили его молоком, колбаски ему кусочек дал. Написав и запечатав письмо, я просил ее писать на маму и без обратного адреса, чтобы меньше было любопытства, а когда устроюсь работать, если будем переписываться, сообщу, куда удобнее, я взялся за дневник. Так полдня и провел в писанине. Завтра с мотоциклом ничего не выйдет, дождик. Но надо будет идти в РЖС, заряжать аккумулятор и опустить там письмо. Интересно все-таки, что у меня получится из этого романа? Ясновидцем бы быть, хотя бы чтобы понимать человека. Такой он, за кого хочет сойти, или нет? Черт их разберет, этих женщин. Может, она обхохочется над моим письмом, будет всем показывать. Вот, мол, сопляк 30-летний, женился, а ума не нажил. Закончив писать дневник, в начале 1-го лег спать. А ведь поставил себе режим не позднее 11 ложиться, а желательно в 10. 31 августа 1962 года. Пятница. Село Кадницы. С утра было совершенно беспросветно пасмурно, но потом серость разогнала, стали обычные переменно-кучевые облака. Дождей не было, дул зюйтвест. Встал я в 9 часов. После непременного завтрака, сразу не откладывая в долгий ящик, побежал снимать колесо с мотоцикла. Снять было не проблематично. Вопрос стоял, как размонтировать, так как я уже 2 года не размонтировал эти поганые колеса, да и раньше-то особой ловкости не испытывал при этой операции. Боялся прикусить, но ничего, все обошлось. Камеру поволок домой. Вылив в таз целое ведро, стал проверять. Оказалось, что чуть-чуть по пузыречку проходит в заплатке, которую я поставил на месте прореза, через который вытаскивал старый вентиль и ставил другой. Эту камеру я покупал в 1960 году на рынке за 75 рублей. Она переварена из самолетной камеры, и вентиль оказался велик. Я тотчас стал готовиться к вулканизации. Раньше я вулканизировал над плиткой, ставя на нее зажатую струбциной камеру. Но после того, как одну камеру таким способом испортил, стал применять брикетный способ. Только за отсутствием брикетов пиросмесь делаю сам из сухого спирта и нитропороха. Вот и сейчас я стал колдовать над составом. И тут мама принесла письмо из Харькова на ее имя. Взяв конверт в руку, сразу определил, что там фотография. Я скорее вскрыл конверт. Карточка была большая, 9х15, тонированная сепией на тисненном картоне. Лилька на ней лукаво улыбалась, опершись на правую руку. Она была очень хороша, только ее портила прическа, высокая какая-то. Или я просто не видел ее с такой прической. Письмо было на 6 страницах, и почти все было посвящено тому, что я женат, и всему вытекающему из этого. Она боится, что мое увлечение ей пойдет во вред моей семье, и мои дети станут сиротами. Что она никогда не простит мне, если такое будет из-за нее, и просит еще и еще раз проверить себя. Что она ради чувства не пойдет на такое, и вообще все то же, что писывала, бывало, Шурка Шалдаманова. Но в отличие от той, после пишет, что ничего не хочет знать, кроме меня, что то, что я женат, не самое главное для нее, что она сделала мне больно этим письмом, но больше никогда не заговорит об этом. Но постоянно просит прощения, и чтобы я не сердился на нее, потому что она глупая. В конце пишет, что у них очень тепло и хорошо, много фруктов и овощей. Я опять попал в тупик. Неужели это все обман, времяпрепровождение? Или наоборот, канун настоящей любви и счастья? Ох, как все это мне надоело, все искания и переживания. Как соскучился я по доброму, чуткому отношению, по ласке женщине, по любви и спокойствию. Прочтя письмо, я приободрился, так как где-то на щирой Украине мне улыбалась Лилька Канцедал, и эта улыбка, запечатленная на куске тисненого картона, грела и веселила меня, подавала надежду на что-то лучшее, что до сих пор я ассоциировал с понятиями «брак» или «сожительство». Напивая верховину, я быстро приготовил порцию адского зелья, зачистил камеру, смазал клеем, положил заплатку из сырой резины, сверху из обычной, все сооружение покрыл целлофаном и зажал струбцину с пирошашкой. Шашка долго трещала и стреляла кусочками сухого спирта. В комнате воняло погано. Пока сооружение остывало, я еще раз прочел письмо и все гадал, что оно таит за собой. Или она, может быть, авантюристка, догулявшаяся до того, что ухватилась за меня, как за взрослого и серьезного человека, попавшегося на ее пути. Действительно, как она пишет, чем я гарантирован, что она лучше моей бывшей жены? Интуиция? Не мне бы говорить о ней. Черт знает что. Ладно, куда кривая выведет. После того, как я развернул струбцину, оказалось, что верхняя резинка не приварилась, а сырая заплатка хорошо завулканизировалась. Ну, черт с ней. Я ту отодрал и выкинул. Проверил камеру. Все было нормально. Побежал монтировать. И тут я окончательно замучился. Три раза приходилось разбортовывать и вновь монтировать колесо. Первый раз вентиль ушел вниз, нельзя было достать. Второй раз камеру защемило бортом по крышке. И третий раз на этой же почве, так как камеру совсем вынул и перевернул ее другим боком. И еще вдобавок ко всем неприятностям пришла бывшая, Файка, и стала заговаривать. Сперва об алиментах. Не знаю ли я, где исполнительный лист и почему ей мало присылали. Потом, что хочет отдать мне Гальку. Я сказал, давай, но совсем, и оформи документы, чтобы отказаться от материнства и больше не приставать. Нет, говорит, временно. Ну, а так, говорю, ни я, ни Галька, ни марионетки, чтобы дергать и издеваться. Первый ее визит тут и закончился, и я побежал обедать. Но после обеда опять курва пришла. Тут уж и разговорчики дошли аж до того, что как насчет того, чтобы сойтись обратно. Но я вполне вежливо и даже ласково сказал, что у нас из этого вряд ли что выйдет, так как мы уже пробовали, и все равно не жизнь, а уродство. И чтобы пока оба молоды, не терять время и искать более удачную пару, чем было. Ну, еще много кое-чего тут было говорено. Файку мне определенно жалко, об Гальке и говорить нечего, но себя жальчее всех. И если с Лилькой что выйдет, и она окажется хорошей, хрен с ними со всеми. Раз она считает меня эгоистом, нужно им быть до конца. Наконец бывшая вайф ушла, и я опять с полной силой взялся за дело, а то при ней и не делалось ничего. С проклятым колесом я конетелился до 6 часов, это с самого-то утра. Оббил весь обод молотком, борт покрышки порвал. Подобное пирскому царю Пиру, я бы мог вполне сказать, еще один такой ремонт, и у меня не останется больше покрышек. Накачал колесо и поставил на место. Больше, конечно, ни о чем не могло быть и речи. Только проверил давление в заднем колесе и довел его, как и в переднем, до 2 атмосфер. А потом убрал все и пошел домой. Умывшись, я стал писать Лильке письмо. Свету не было, пока видно было, писал так, а потом зажег свечку. Написал опять 8 страниц о том, что себя уже проверил, и чтоб она не боялась, что разобьет семью, которой по существу и не было, что если не она, то будет другая женщина, но с первой женой я все равно больше жить не буду, что она мне дорога и нужна, и так далее. Все, конечно, тщательно вырисовано и облечено в пышную форму эпитетов и метафор. Решив идти в ва-банк, сообщил о том, что у меня дочка, которую очень жалко, но ничего не поделаешь, раз дура мать. Ну и много разных нежностей, вроде «моя кошеча», «зеронька кахана» и так далее. Письмо заканчивал уже при электричестве, зажегшемся за 7:30, и при маме, которая ходила, на лошади, конечно, за грибами, и теперь чистила. Я показал ей Лилю. Она ничего что-то определенного не сказала. Закончив письмо и расчувствовавшись, я решил сыграть украинские песни. Сперва поставил Андрея Иванова «Дивлюсь я на небо», но Андрюха запел что-то, как Михайлов. Опять что-то было с проигрывателем. Я полез смотреть. Вроде буксовал промежуточный ролик по основному. Я поковырялся там, поставил «Черные брови», но Козловский пел баритоном, лучшим, чем его собственный голос, но все же не своим. Потом уж я догадался, напряжения было мало, так как включили 2 плитки по 750 ватт, да 2 лампы, да радио. Когда 1 плитку отключил, все стало нормально. Ужинали сегодня, когда обычно я ложусь спать, в 10 часов. Выпив кружечку чайку, я засел за дневник. С подробными переживаниями это заняло черт знает сколько времени, и лег я в 1:30.